Глава 10. Аснаб выдернул из воздуха жестяную коробку сигарет «Принц Монако» и положил ее на стол. Рядом лег коробок спичек. «Угощайтесь, Сергей Станиславович», – радушно предложил Петров, открывая жестянку. «Насладитесь благоуханием уже подзабытого табака». Он размял одну из сигарет пальцами, а затем втянул носом ее аромат. «Таких больше не производят». С сожалением произнес он, прикуривая. «Так что будем делать с объектом?» Тоже закурив, потребовал немедленного ответа Врёвский. «Сергей Станиславович», полуприкрыв глаза, мягко произнес Аснаб, выпуская клуб дыма. «А вы, батенька, случаем не охренели?» «Я, конечно, понимаю, что наглость – второе счастье, но...» Петров театрально замолчал, чтобы дать Врёвскому почувствовать всю серьезность ситуации. «Чтобы выдвигать мне условия?» Наконец продолжил он. «Нужно иметь за душой нечто большее, чем все ваши фиглярские фокусы. Вас ведь этому в Абвере учили? Бросайте немедленно этих подонков, Сергей Станиславович. Они вас явно плохому учат. А моего боевого старичка вы не получите при всем вашем огромном желании и старании». «Жаль», – задумчиво произнес ротмистр, выпуская густой дым из ноздрей. «А это ведь и правда тот самый аромат. Вы удивительный охотник, Александр Дмитриевич. Жаль, что в этот раз судьба развела нас по разные стороны». «Не унижайте себя лестью, Сергей Станиславович. Все равно не поможет». «Никакой лести, князь. Просто констатация неоспоримых фактов. А насчет вашего боевого старичка? Да, я должен доставить его в Рейх. При невозможности доставки есть и другой вариант». «Устранение?» — усмехнулся Аснаб. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы этого не понять». «Предлагаю ни вам, ни мне». Начал было Врёвский, но Петров перебыл его, наплевав на все приличия и громко заржав голос. «Господь с вами, Сереженька. Вы, верно, на искусственном солнышке перегрелись? Или не настоящий коньяк голову стукнул? С чего вы взяли, что я пойду на ваши условия?» «Вы меня не дослышали, господин Аснаб», — обиженно заявил Сергей Станиславович. «За ликвидацию объекта на ваш счет в швейцарском банке ляжет солидная сумма в рейхсмарках или любой другой валюте. Этих средств хватит на старость не только вам, но и вашим детям». «У меня нет детей, ротмистр», – отрезал Аснаб. «Можете не стараться». «Но ведь могут же быть», – воодушевленно произнес бывший сослуживец. «Вы еще не старый и вполне еще в состоянии охмурить молоденькую девичку». Врёвский похабно ухмыльнулся. «А то и двух-трех. Да, и через десяток лет еще сможете, если воспользуетесь услугами мировых светил магической медицины. Они все будут вашими с таким-то капиталом, только пальцами щелкните». Продолжал искушать Петрова Врёвский. «У вас, ваше сиятельство, еще все впереди». «А с чего вы решили, ротмистр, что мой нынешний наниматель заплатит меньше немцев?» — поинтересовался Петров. «А вот это уже конструктивный разговор», — оживился Врёвский. «Назовите сумму, я думаю, что немецкое командование пойдет вам навстречу». «Вот скажите, Сереженька, вы бы стали резать курицу, несущую золотые яйца?» Аснаб глубоко затянулся и затушил папироску, также материализированной из ниоткуда пепельницы. «И я в данный момент совсем не о деньгах». «Черт!» — не сдержавшись, выругался Врёвский. «Хотите сказать, что все ваши новинки от него?» Аснаб легонько кивнул в подтверждении своих слов. «Тогда понятно, почему вы так вокруг него пляшете». Тягуче протянул ротмистр. «Советую забыть об его устранении, как о страшном сне, иначе я разозлюсь, Сереженька». «Нет, я очень сильно разозлюсь», — осклабившись, добавил Аснаб. «А вы знаете, что значит попасть под мою ментальную атаку, когда я очень зол?» «Спасибо за напоминание, князь». Врёвский зябко передернул плечами, как будто вдруг ему стало нестерпимо холодно. «Я помню, как вы выкашивали красных тысячами, когда их сбитые мозги едва не вытекали из их ушей. Жаль, что вы так ненавидите немцев, ваше сиятельство. Вам бы нашлось достойное место в рядах Абвера». «Я не ненавижу немцев, Сережа», — перебил его Петров. «И среди них частенько попадаются приличные люди. Я просто уважаю и люблю свою отчизну, в отличие от вас, господин бывший соотечественник». «Как знаете, Александр Дмитриевич, как знаете. Как по мне, так англосаксы куда противнее. Дрянь, людишки, подлый народец. Что англичане, что америкашки, все едино. Немцы намного основательнее, честнее». «Давайте не будем вдаваться в дискуссии о качествах разных народов», — вновь перебил ротмистра Петр Петрович. По-моему, Ганс уже и так основательно двинулись на почве расовой дискриминации и ксенофобии. Однако вы сделали свой выбор, а я свой. А время рассудит, кто из нас оказался прав. «Время рассудит», – эхом откликнулся Врёмский. «Раз ликвидация отпадает, есть еще вариант. Но за него меня по головке не погладят, но и отчитывать сильно не будут». «Удивите меня, ваше высокоблагородие», – не скрывая сарказма, произнес Петров. «Вы в срочном порядке. Эвакуируйте вашего подопечного с территории Советского Союза». Доходчиво пытался разъяснить свое очередное предложение Врёвский. «Руководство Рейха опасается, что красные комиссары сумеют поставить в строй это ископаемое, если, конечно, сумеют пробудить его настоящие силы». «Ваши сведения устарели, ротмистр», – усмехнулся Оснаб. «Его уже инициировали». «И в каком статусе?» Теперь уже презрительно поджимал губы Врёвский. «Он же не потрясатель, а Литверди, чей выход силы разрушил окраины Москвы». Оснаб постарался сделать как можно более ошарашенный вид, ведь для него не являлось секретом, что потрясатель – лишь побочный эффект. «Вы не знаете, с кем, а вернее, с чем связались». Наслаждаясь триумфом, заливался соловьем ротмистр. Оснаб терпеливо подыгрывал, стараясь вытащить из Врёвского как можно больше информации. «Он – чудовище, монстр, древний асур невиданной силы. Дрожь земли – это лишь его поступь, побочный эффект. Основной дар его совсем иного свойства». «И какой же?» – осторожно винтил Петров. «Умники из Ананарба со мной не поделились». Пожал плечами Сергей Станиславович. «Я знаю только одно. Он – настоящее хтоническое существо, олицетворяющее собой дикую природную мощь Земли и потустороннего мира, вновь возродившееся в нашем мире. Пусть пока в человеческом обличье, но он заматереет, и тогда волынская резня покажется детским лепетом, и от его поступи содрогнется весь мир. И, кстати, едва возродившись, он с легкостью размазал двух высокоуровневых жрецов Черного Ордена, среди которых один – некромант». «О как!» Петров разлил остатки коньяка по стаканам. «И откуда такая информация?» «Не знаю». Вновь пожал плечами Врёвский. «Ходили слухи, что археологи наследия откопали какую-то древнюю книгу. Очень древнюю. Но как она там на самом деле?» Он развел руками. «Врать не буду». «А когда успели подменить настоящего Шильдкнехта?» Неожиданно спросил Оснаб. Эта информация его тоже весьма интересовала. И пока Врёвский разговорился, нужно было его дожимать. Сомневаюсь, что подмена была сделана в рамках именно этой операции. Если только среди специалистов Абвера не нашлось легендарного доппельгангера, темного двойника. «Увы, насколько мне известно, доппельгангер все еще не более чем миф», признался ротмистр. «Но и способности штандартенфюрера СС Людвига Майера почти с той же области». «Это вы сейчас о тератоморфизме, Сергей Станиславович?» Сразу понял, о чем речь Петров. «Уникальная способность. Носителей в мире прямо по пальцам пересчитать. И большая часть на африканском континенте, среди тупых дикарей. Представляете, какая жалость? Практически неуправляемые ублюдки». «Представляю». «А Майера внедряли на протяжении длительного срока». «Я знаю. Лично курировал эту уникальную операцию», – похвалился ротмистр. «Как отличный знаток его роженец России. Изучалось все, повадки и привычки настоящего Шильдкнехта, его жена, дети, сослуживцы. Да что я вам объясняю, господин Оснаб? Вы лучше меня знаете, как лучше подменить одного человека другим. Единственное, чего не стоило бояться, это внешнего различия. Дар тератоморфа позволял нам клепать идеальные копии». «И я так понимаю, наклепали достаточно?» – фыркнул Оснаб. «Обижайте, ваше сиятельство. Мы создали и развернули здесь настоящую дееспособную резидентуру». «Ну да», – согласился Оснаб. «С такими-то возможностями и не развернуть я вас недооценивал, Сергей Станиславович». «Ага», – обрадованно воскликнул Врёвский, наконец-то услышав долгожданную похвалу от своего строгого учителя. «А вы в меня не верили. А ведь очень многому я научился и перенял именно от вас, Александр Дмитриевич. Может, все-таки передумаете насчет немцев? Я бы почел за честь снова работать под вашим началом. А после победы Рейха...» «Замолчите уже, ваше высокоблагородие». Глаза Оснаба жутко сверкнули. «Никогда, слышите, никогда не произносите в моем присутствии таких слов, если хотите жить. Я ведь в следующий раз могу и не сдержаться. Нервишки, знаете ли, уже не к черту и возраст». «Простите, ваше сиятельство». Сергей Станиславович вновь, не сдержавший, зябко передернул плечами. «Этого больше не повторится. «Я надеюсь», – буркнул Аснаб. «А не поделитесь опытом, господин Аснаб?» произнес Сергей Станиславович. «Каким образом вы сами внедрились к красным комиссарам? Вам уже все равно, миссия выполнена, эвакуация не за горами, а мне бы очень пригодился ваш опыт для дальнейшей работы». «Это очень длинная история, ротмистр», увильнул от прямого ответа Петров. «Может, когда-нибудь за рюмкой чая в Швейцарии я вам и поведаю о своих мотарствах. Скажу лишь одно, чтобы достичь результата, мне пришлось провести несколько лет в самой неприступной тюрьме для магов осененных, или, как принято сейчас называть их среди черни, силовиков». «Неужели в том самом ужасающем Абакане?» – ахнул ротмистр Врёвский. «А вы знаете еще какую-нибудь подобную тюрьму на территории России, Сергей Станиславович? Скажу только, что это были не самые мои лучшие годы», – Аснаб криво усмехнулся. «Но я все-таки выжил и в конце концов достиг своей цели. Дерзайте, юноша, и вам воздастся». «Сочувствую вам, князь», – нервно дернул щекой Врёвский. «Вам не позавидуешь. Пройти через такое и не свихнуться». «Не стоит», – отмахнулся Петров. «Я в порядке». «А вот я бы не хотел там побывать». «Положа руку на сердце», – признался ротмистр. «Можно подумать, что я жаждал». Криво усмехнулся Осноп. «Но обстоятельства сложились таким образом, что мне пришлось отправиться за стену Абакана. Давайте не будем это ворошить». «Простите, князь, если это причиняет вам боль, вернемся к нашим баранам». Получив молчаливое одобрение, продолжил Врёвский. «Надеюсь, что мы пришли к общему знаменателю, судьбе возрожденного чудовища», – поинтересовался он. «Вы зря суетились, ротмистр», – произнес Петр Петрович. «Чудовище, как вы его обозвали, так или иначе покинуло бы Россию в ближайшее время». «Когда вы собираетесь отправить его вашему заказчику?» – резко выстрелил ротмистр. «Для меня это важный вопрос». «Его вывоз на данный момент связан с рядом сложностей», – принялся на ходу импровизировать Петр Петрович. «Ему было необходимо убедить Врёвского в своих добрых намерениях без всякого подвоха. Мой старый канал эвакуации был скрыт военной контрразведкой комиссаров. Для его восстановления мне потребуется не менее 3 дней. «Могу предоставить вам свой канал, ваше сиятельство», – предложил Сергей Станиславович. «Нет уж, батенька, увольте», – расхохотался Осноп. «Есть подозрение, что все дороги по вашему каналу ведут Рим, то есть в Рейх. Это мелко, ваше высокоблагородие. Неужели вы думали, что я на это клюну? И еще, ответьте честно на один вопрос. Разве ваше руководство не предполагает, что этой силой мой заказчик может воспользоваться в любой момент?» «Конечно, предполагает», – ни минуты не раздумывая, – ответил Сергей Станиславович. «Смотрите сами, ни американцы, ни англичане что-то не спешат открывать второй фронт, а только кормят советы обещаниями. Есть большая вероятность, что этого они так и не сделают. Наиважнейшая на сегодня задача – это лишить комиссаров потенциального оружия невиданной ранее мощи. А далее уже начнутся совсем другие игры. А мне просто не повезло, что опекаете возрожденные магией существо именно вы, иначе бы оно уже завтра было бы в Берлине». «Что ж», – развел руками Осноп, – «бывают в жизни неудачи. Давайте допивать и будем собираться, нас уже заждались». Он взял в руки стакан с остатками коньяка, Врёвский повторил. Осноп, без всяких тостов и не чокаясь, с протянувшим к нему стакан ротмистр, залпом выпил ароматный алкоголь, пусть и нереальный. В реальности он бы себе никогда не позволил так по-плебейски обходиться с благородным напитком, а сейчас ему хотелось побыстрее распрощаться с бывшим сослуживцем, вызывающим у Осноба крайнюю степень омерзения. Ротмистр недовольно нахмурился, такое пренебрежительное отношение к нему князя его основательно покоробило. Однако он сдержался, чтобы не нагрубить в ответ. Годы, проведенные в Рейхе, где все высокородные маги-аристократы демонстрировали свое пренебрежение направо и налево, заставили его смотреть на это несколько проще. Так что он легко проглотил нанесенную его сиятельством обиду, но не забыл этого. Он умел ждать долго и терпеливо, и обычно дожидался до подходящего момента сатисфакции. «Выходим?» – поинтересовался ротмистр, когда пустые стаканы громыхнули поверхность стола. «Вы нас сюда затянули, вам и карты в руки, Сергей Станиславович. Надеюсь, что ваш резерв не совсем пуст». «Вот же прижимистая сволочь, даром что князь!» Мысленно выругался Врёвский, несмотря на нахождение в ментальном пространстве, а вслух произнес: «Не беспокойтесь, ваше сиятельство, мой резерв еще далек до опустошения. Выходим!» Окружающий собеседников ресторанчик мгновенно съежился и потух, а перед глазами расцвел всеми красками жизни реальный мир. Они вновь оказались на своих местах, за накрытым столом хлебосольных шильдкнехтов, которые даже и не заметили отсутствие бывших сослуживцев мозголомов. Вся их эпохальная битва в ментальном пространстве и последующий разговор по душам не заняли и нескольких секунд, пролетевших за один удар сердца в реальном мире. «Я очнулся с тупой головной болью и, обнаружив себя вновь сидящим за столом, чуть не заорал голос. А что это за херня сейчас происходило?» Но, встретившись с предупреждающим взглядом Петрова, сдержался. Нацепив на лицо дежурную улыбку, я взглянул на Жорика, потерявшего весь свой волосато-зубастый лоск, и вновь превратившегося в аккуратно прилизанного блондинчика, примерного сынка доцента-историка. Надеюсь, товарищ Снаб разъяснит мне политику партии. Наконец определившись, я принялся поглощать деликатесы, выставленные Вильямом Карловичем в качестве угощения, наслаждаясь давным-давно позабытым ощущением от вновь обретенных зубов. Ну, не пропадать же добру.